На трон села, на трон села! Царь во дворца, царь во дворца! Ходи то, делай сюда, царь во дворца! Просто изменил конституцию, как вы понимаете, это было легко сделано. Это же не требует даже какого-то всенародного голосования. Мы должны последовательно проводить борьбу на подавление, на искоренение демократии. Это наше ключевое достижение. Это, безусловно, проявление тоталитаризма. Тоталитарная или авторитарная система является для нас наиболее предпочтительной. Надо всех хватать и не пущать. Ай, хорошо. Демократия – это дурочку включили просто и все. Из политических соображений любой ценой засадить за решетку. Как в средние века. Радостно! Повторяю еще раз. Мы не собираемся кардинально здесь ничего менять. Зачем? Сначала все разогнать и уничтожить, а потом пытаться договориться. Потому что я люблю Россию. Че? Ах, какие мы молодцы!